Еще много людей должно будет погибнуть, и моя задача сделать это число как можно меньше. По идее, я должен был рвануться и осуществить возмездие, сверкая пушками. Прекрасная мысль, и желание у меня есть. Я не знаю только, где он. Линкор, конечно, гигантский корабль, но в масштабах космоса это ничтожная песчинка. Пока он будет держаться вне коммерческих линий, станций и планет с радарами, найти его будет невозможно. Да если я и найду его, то как захватить? Ведь это исчадие ада по мощности не уступает любому кораблю. Это мучило меня и ночью, и днем, но ответа я не находил. Догадка пришла внезапно. Если я не знаю, где будет ПП, надо сделать так, чтобы он прибыл туда, куда я хочу. Некоторые факты были в мою пользу. Например, то, что я заставил его делать игру до того, как он был полностью готов. Конечно, он не собирался улетать в тот день, когда я прибыл. Но любой план, особенно такой тщательно разработанный, как у него, должен предусматривать действия в случае опасности. Двигатели, управление, основное вооружение на линкоре были установлены задолго до моего прибытия. Но осталось недоделанной много дополнительной работы. Один из свидетелей заявил, например, что во время старта из корабля свисали силовые и передающие кабели. Мое прибытие вывело ПП из равновесия, и у меня в этом смысле было перед ним преимущество. Теперь мне нужно было думать так же, как и он, прочувствовать его план, предвидеть следующий шаг и поймать в ловушку. Послали вора ловить вора. Теоретически все выглядело прекрасно, но как только я подумал о практике, мне стало неуютно. Я выпиваю и закуриваю, выпускаю кольца дыма и наблюдаю, как они движутся. Это меня расслабляет. В конце концов, что вообще можно сделать с помощью линкора? Он, конечно, хорошо приспособлен для космического пиратства, но ведь это и все. Чудесно, но почему линкор? Я заговорил сам с собой. Обычно это плохой знак, но сейчас мне было не до этого. Мысль о космическом пиратстве долго казалась мне единственно верной, пока в глаза не бросилась вопиющая несообразность. Почему линкор? Зачем все эти хлопоты, чтобы получить корабль, которым с трудом могут управлять два человека? Ведь и десятой доли усилий ПП хватило бы, чтобы построить крейсер, который тоже прекрасно подходил бы для целей пиратства. Для целей пиратства, да, но не для его целей. Он хотел линкор, и он получил линкор. Это значило, что в мыслях у него было кое-что, кроме пиратства. Но что? Очевидно, что он маньяк и псих. И непонятно, как он мог проскользнуть через сеть официального тестирования. Это еще предстоит выяснить. Но для этого нужно было его поймать. План уже начал складываться у меня в голове, но я хотел дать ему созреть. Во-первых, я должен был быть уверен, что хорошо знаю ПП. Любой человек, которому удалось обмануть весь мир при строительстве корабля, а затем еще и украсть его, не будет вечно в нем оставаться. Корабль нуждается в команде и в базе для заправки горючим и ремонта. О горючем ему придется позаботиться в первую очередь. Выпотрошенный корпус грузовоза — безмолвный тому свидетель. В качестве базы может быть использована безлюдная планета. Получить команду в это мирное время труднее, хотя и здесь я мог придумать несколько вариантов. Скажем, рейд по тюрьмам и психиатрическим лечебницам. Делайте это периодически, и вы получите команду, готовую на любые пиратские налеты. Однако пиратство, конечно, очень слабая штука для амбиций этого юнца. Он, наверное, хочет управлять целой планетой, а может и целой системой. Или больше. Я даже вздрогнул от этой мысли. Не было ли уже однажды чего-то подобного в прошлом? Во время королевских войск несколько человек с парой кораблей и общим объемом мозга меньшим, чем у ПП, установили что-то вроде империи. Всех их скинули в конце концов, но цена за это была заплачена самая высокая. План созрел, и я нутром чувствовал, что он хорош. Может быть, в некоторых деталях была слабинка, но это было неважно. Мне была ясна основная мысль, идея и способ ее осуществления. Существуют естественные законы в преступности, как и в любой другой области человеческой деятельности. Я знал, все будет как надо. «Немедленно ко мне офицера связи!» — крикнул я по интеркому. «И пару клерков с транскриберами! И быстро! Речь идет о жизни и смерти!» А вот это последнее я сказал зря. Это выводит меня из образа. Я застегнул воротничок, поправил знаки различия и расправил плечи. Теперь, когда они войдут, я снова весь буду адмиралом. По моему приказу корабль вышел из суперпространства, чтобы наш псиграммист связался с другими операторами. Капитан Стэнк ворчал, что мы остановили двигатели, теряем драгоценные дни, в то время как половина его команды выполняет ненормальные приказания. Мой план был вне его понимания. Он, конечно, капитан, но я-то адмирал, пусть хотя бы и временный. По моему приказу навигатор построил сферу убегания, которая отстояла от наибольшего удаления украденного корабля на время его дневного полета. Сфера захватила ряд звездных систем, которых было немного, и псиграммист мог по очереди вызывать их и посылать новости, которые передавались там офицеру международных отношений. По мере расширения сферы псиграммист переходил к новым объектам. Я к нужному времени подготавливал текст основного сообщения, которое псиграммист отсылал на центральную 14. Там отряд псиграммистов устанавливал контакт с индивидуальными планетами, постоянно пополняя их список.